Глава 3. Тайна скульпторского задания. Выйдя из административного центра, Ви снова начал осматривать Курыса. Большинство кузнецов и других ремесленников расположились прямо на улице, без устали создавая свои работы. Однако, оглядевшись вокруг, можно было заметить и здания с такими вывесками, как кузница Фабио, Экборина, Вамби. Подобные именные мастерские знаменитые гномы могли выстроить как за собственный счет, так и получить за заслуги перед властями. Как и в других королевствах, тут можно было получить собственный земельный участок или дом, за вклад в развитие поселения или верную службу, например, в качестве рыцаря. В Курыса способности игроков наверняка оцениваются по кузнечному мастерству. Не то чтобы гномы не ценили портняжное дело и другие навыки, просто по своей сути, всем сердцем любя создавать предметы из первородных материалов, они отдавали предпочтение именно кузнечному мастерству. «Я гном Хинст. Ищу кого-нибудь в помощь для срочной ковки. 100 копий. Задание от оружейной лавки». Как и в других поселениях, курысы были тем, кто искал помощников в группу. «Имеется задание. Необходимо изготовить 20 качественных комплектов доспехов. Ищем гномов с начальным 8-м уровнем кузнечного мастерства и выше. Материалы с нас. Оплата 300 золотых. Только для тех, кто заинтересован в повышении своих навыков». В 8-м туннеле появились монстры, из-за которых возникли сложности с добычей руды. Собираем отряд для зачистки этой территории. Награда по 20 золотых на каждого участвующего. Требуются хорошо выделанные доспехи. Заказ от владельца лавки брони. Ему нужны товары с защитой не ниже 30. Кто со мной? В каждой крепости или деревне существовали торговые площадки, где люди искали себе компаньонов для охоты или выполнения заданий. Там же происходила и основная торговля между игроками. Но в Курыса, из-за специфики поселения, акцент заданий был смещен к производству или добыче необходимых материалов. А поскольку попадались весьма сложные поручения, людям невольно приходилось искать компаньонов для прохождения. Благодаря чему, именно здесь, гномы с низким уровнем навыка могли всегда получить хорошую практику. Курыса. Поселение, названное в честь древнего гномьего королевства, ставшее славным пристанищем настоящих мастеров. Несмотря на то, что построено оно было именно для гномов, и все дома в нем имели маленькие и узкие двери, запаса высоты потолков всегда хватало для комфортного пребывания даже высоких людей. В границах поселения располагалось множество оружейных лавок и других магазинчиков, но среди всех построек чаще всего встречались любимые гномами кузницы и ненамного отстающие по обожанию таверны, в которых всегда можно было выпить. «Я думаю, в этот раз у меня получится прекрасное оружие. Как раз такое, что идеально подходит, чтобы проламывать головы оркам. Если ты настоящий кузнец, то должен жить тут, в Курыса. Мы можем гордиться своим лидерством в кузнечном мастерстве на континенте». Голоса гномов на улицах не смолкали ни на секунду. Но были тут не только представители этого гордого народа. Люди и эльфы, которые, как и Виит, прошли через заброшенную шахту, ходили по улицам в поисках каких-либо предметов. «Но почему так дорого?» Послышался на улице вопросительный возглас эльфийки, явно положивший глаз на один из представленных в лавке луков. Гном-торговец не стал лукавить. «Просто мы не делаем скидок эльфам. Не хочешь покупать – не покупай». «Вообще-то, я хочу купить, но…» «Тогда плати указанную цену». «Что тут происходит? Луми, у тебя нет денег?» «Есть, просто не хватает 1500. Я прошу сделать небольшую скидку, но торговец уперся и не уступает». Настоящее гномье упрямство. В отличие от доброжелательного отношения к своим соплеменникам, гномы не очень любили людей, а уж тем более эльфов. Поэтому даже то, что перед лавкой стояло сразу 5 обворожительных эльфийских красавиц, не склоняло сердце истинного гнома к уступкам. Вид незаметно подошел к отчаянно пытавшимся торговаться эльфийкам. Он не собирался им помогать. Просто ему стали интересны характеристики продававшихся в лавке луков, способных заинтересовать даже этих остроухих дев. Производимые мастерами Курыса предметы, в отличие от других мест на континенте, в большинстве своем славились высочайшим качеством. Вид указал на лук, который хотела эльфийка. «Можете показать мне вон ту вещь?» «Вообще-то я первая его приметила», — гневно произнесла эльфийка. Повернув голову, Вид спокойно ее оглядел. «Правда?» «Да, но из-за того, что денег чуть не хватает». «Тогда можно мне посмотреть?» «Ну?» От безысходности эльфийка кивнула. Глаза же ее компаньонок казались метали молнии. Торговец тут же с охотой протянул лук. «Мы будем очень рады, если наш соплеменник гном будет пользоваться в своих путешествиях нашим луком». Вид ничего не ответил. Он внимательно рассматривал протянутое гномом оружие. Идентификация. Стремительный. Лук гнома Унабана. Прочность 40 из 40. Урон 65. Дальность 14. Создан мастером Унабаном для охоты. Мощный и точный лук. Обладает отличной тетивой, повышенной скоростью прицеливания. Требования. 280 уровень. Ловкость 730. Класс лучника или средний уровень мастерства. Эффекты. Скорость прицеливания плюс 20%. Улучшенный проникающий урон. Повышенная точность при скоростной стрельбе. Подходит для стрельбы стальными, огненными и ядовитыми стрелами. Неплохо. Так Вит оценил полученную информацию. Но так как он имел средний уровень кузнечного мастерства, то смог узнать немного больше сведений. Произведенное оружие. Параметры оружия видны только кузнецам, достигшим среднего уровня навыка. При непрерывной стрельбе после 45 стрел из-за растяжения тетивы точность и дальность снижаются на 20%. Увеличивает урон стрел в среднем на 23%. Рукоять не доведена до ума, так как этот лук создавался мастером Унабаном для быстрого массового выпуска. Во время стрельбы на 100 и более метров возможно отклонение от цели до 15 сантиметров. Однако вследствие того, что предмет создавался с душой, лук испускает свет, который подсказывает стрелку правильное направление выстрела. Если более умелый кузнец возьмется улучшить оружие, возможно небольшое повышение дальности и урона. Вид немного повертел в руках лук и отдал его обратно. «Сколько вы сказали, он стоит?» Гном, погладив бороду и оглядев покупателя, ответил. 15500 золотых». «Хм. Ну что, берете?» «Все же нет». Вид отошел от лавки. На самом деле у него уже был лук высшего эльфа Элрика. И осмотр этого оружия он проводил только, чтобы понять стоимость товаров Курыса. И это была единственная причина, почему он осматривал изделия гномов. У него не имелось ни малейшего желания покупать тут какое-либо оружие. Торговец прищелкнул языком. «А жаль. Хотя, если подумать, луки не то оружие, что необходимо нашему собрату». Так как Вит ничего не купил, у стоявшей рядом эльфийки загорелись глаза. Ведь у нее вновь появился шанс заполучить понравившееся оружие. Однако, бросив на нее взгляд, Вит спокойно сказал. «Советую вам не покупать тот лук». «Что?» От удивления эльфийка широко распахнула глаза. Вообще, в игре встречалось много красивых девушек. Но именно среди эльфиек попадались особенно прекрасные представительницы. Чистая кожа, большие раскосые глаза, стройное тело. Встретив такую красавицу с заостренными ушами и зеленым водопадом волос, редкий мужчина мог бы сохранить спокойствие. «Это оружие дешевка». «Что? О чем ты?» «Молодой гном, что ты себе позволяешь?» Торговец был взбешен. Но Вит продолжил, будто не замечал этого. «Оружию не уделили достаточно внимания. Ведь оно делалось не для гномов, а для вас, эльфов. Плохой центр тяжести, средний урон и прочность». Эльфийки недоверчиво смотрели на него. Ведь им лук казался весьма неплохим. Лицо торговца же горело так, что он не мог проронить ни слова. «Что же ты молчишь, гордый гном-торговец?» «Это правда?» Шепотом спросила эльфийка. Вит продолжил говорить. «Да. У лука отличная скорость стрельбы, однако центр тяжести не отрегулирован должным образом. Поэтому просить за него больше 10 тысяч – сущее вымогательство. А если вы все же хотите купить его, выберите цель на дальнем расстоянии и сами проверьте». Закончив свою речь, Вит, не обращая больше внимания на собравшихся, быстро зашагал дальше по улице. Он решил помочь эльфийке советом только потому, что она напоминала ему сестренку, сверстницей которой, на первый взгляд, и казалось. Лицо торговца покраснело от стыда. Благодаря высокому ремеслу, каждый гном в той или иной мере являлся мастером. А так как в словах Вида была одна лишь правда, он не мог так просто все опровергнуть. «Ну так что, берете или нет?» Обратился торговец к эльфийке. Та на мгновение замерла, но так как оружие все еще хотелось, слегка нервничая спросила. «А за какую цену вы его отдадите?» «За 12500 золотых». «Но тот гном сказал, что центр тяжести плохой». «Тогда не покупайте!» Дотошный торговец вновь включил старую пластинку и заносчиво сложил руки на груди. Только сейчас эльфийка осознала, насколько помог им проходивший мимо гном. Бросив взгляд на быстро удаляющегося вида, она поспешно отправила ему запрос. «Добавить в друзья». Запрос отклонен. На ее памяти это был первый случай, когда мужчина отклонил дружбу. Ведь во время сражений или прохождения заданий эльфы пользовались большой популярностью. Благодаря высокой скорости передвижения, быстрой реакции и меткой стрельбе, они всегда были желанными участниками в отряде. Но красивое лицо и фигура становились причиной заботы и ухаживания окружающих мужчин. То, что на самом деле в реальности большинство девушек были ничем не примечательными школьницами, с книжками в руках, никак не мешало им в королевской дороге пользоваться невиданной популярностью. Отбросив гордость в сторону, эльфийка снова отправила запрос. «Добавить в друзья». Запрос отклонен. «Добавить в друзья». Вы успешно зарегистрировали дружбу с игроком по имени Вид. В конце концов, с третьей попытки ей удалось добиться своего. «Вид? Так значит, его зовут Вид?» В то же мгновение эльфийка Идель отправила Виду через шепот приветствия, но в ответ получила лишь неприветственную сухую речь. Способность и преданность гномов. Идель слово в слово повторяла то, что нашептывал новый знакомый. «Мы не сомневаемся в способностях и преданности гномов, но для нас, простых эльфов, этот лук слишком дорог. И ни для кого не секрет, что вы, умелые гномы, можете с легкостью делать изделия такого уровня». 12 000 золотых. Чтобы эльф смог торговаться с упертым гномом, о таком в священных лесах не упоминалось даже в древних сказаниях. Происходящее казалось невозможным, причем не только для эльфов. Средний урон. Внимательно слушая шепот, Идель продолжила аккуратно передавать чужие слова. К тому же средний урон тут неустойчив. А если нельзя предсказать, сколько урона будет нанесено противнику, это большой риск. Особенно в сражении с проклятыми орками, которые будут толпой бежать на меня. Орки были врагами как для гномов, так и для эльфов. А если копнуть еще глубже, то можно сказать, что именно их гномы сильнее всего ненавидели среди всех рас. 11 000 золотых. Меньше не проси. Но как же так? Прочность, она же... 10 500 золотых. В этот момент цена стала доступной для всех собравшихся эльфиек. Вау! А я и не знала, что Идель может так торговаться. Эльфийки громко зааплодировали подруге, предполагая, что она добилась своего, и теперь уж точно купит лук. Но Идель пока молчала. Желанная цена была все еще не достигнута. Будто уточняя, она снова спросила. Уважаемый гном, не возражаете, если я попробую пустить несколько стрел вон в ту дальнюю мишень? Безусловно, лук создан великим мастером, и мне бы хотелось полностью прочувствовать его исключительность. Однако в случае небольшого отклонения стрелы, вы же сделаете мне такую же небольшую скидку. Впервые лицо гнома побледнело. Хорошо, отдам за 9 000 золотых. Пускай в луке есть небольшие недочеты, но за такую цену это более чем отличное оружие. Таким образом, Идель удалось приобрести лук за невероятно низкую цену. Конечно, во время стрельбы из него на дальнее расстояние стрелы летели с небольшим отклонением, да и средний урон был несколько неустойчивым. Но эти недочеты всегда можно было компенсировать навыками стрельбы. Приобретение лука с большим уроном и возможностью быстрой стрельбы по такой цене и на таком уровне было просто удивительным. Особенно в свете того, что торговаться пришлось не с приветливыми людьми, а с весьма недружелюбно настроенным гномом. Радостная Идель тут же поспешила отправить Виду шепот с благодарностью. «Большое спасибо. Благодаря вам я смогла купить». «Получатель заблокировал вас». Большинство заданий в королевстве Курыса касалось гномов и кузнечного мастерства. Поэтому что-нибудь связанное со скульптурным мастерством получалось найти столь же часто, как бобовые ростки в пустыне. А если что-то и находилось, то обычно оказывалось достаточно низкого уровня. «Ого! У меня нет денег даже на покупку пива! А гордость не позволяет просить! Ну, кстати, владелица паба как-то обмолвилась, что ей нравятся скульптуры. Не могли бы вы сделать для меня одну из дерева? Взамен я отдам свою кирку. Конечно, у вас ее тут никто не купит, но зато может она пригодится где-нибудь в зелье». «Дзинь! Просьба гнома-шахтёра. Он хочет обменять свою кирку на скульптуру. Сложность. F. Награда. Кирка. Ограничение. Только для скульпторов». «Я сделаю скульптуру прямо сейчас». «Вы приняли задание». «Ох, говорите, вы и вправду скульптор». «Скульптор. В детстве я видел много удивительных скульптур. Что, разве по мне не видно?» «Нет, что вы. Гномы же не зря отличаются выдающимися художниками и мастерами». «Верно. Высокомерные люди говорят, что у нас нет интереса к искусству. Но ведь в отличие от дикарей и орков, мы отличаемся незаурядным умом и любовью ко всему красивому и крепкому. В нашем Курысе много воинов, которые не знают, что значит отступать на войне. И поэтому я тут решил, что хочу подчеркнуть эти достоинства у себя, дома. Сделайте мне еще одну скульптуру гордого гнома-воина». «Дзынь. Скульптура отважного гнома-воина. Гномы во всеуслышание утверждают, что если бы у них имелся всережущий меч и доспехи, способные противостоять огненному дыханию, то они могли бы запросто победить самого дракона Кейберна. Вполне вероятно, что именно в поисках этих предметов их кузнечное мастерство и достигло нынешних высот. Хоть создать вещи такого уровня на самом деле практически невозможно. Однако отсутствие их нисколько не мешает гномам не знать страха в сражениях против любых иных монстров, исключая драконов. Создайте скульптуру храброго гнома. Сложность. Е. Награда. Набор оружия, созданный гномом от скуки. Ограничение. Только для скульпторов. Скульптуру необходимо создать из бронзы. Возьмусь за нее прямо сейчас. Вы приняли задание. Вот так Виит получил новые задания, даже не завершив предыдущее. Все благодаря тому, что такая работа была его специализацией, с помощью которой, как он надеялся, куда бы ни привела судьба, можно будет всегда найти себе занятие, связанное со скульптурным мастерством. Виит бродил по городу и выполнял случайные задания по созданию скульптур. Курица, как оказалось, не такое уж и населенное место. Число проживавших тут гномов не превышало 1000. И хотя поселение раскинулось на достаточно большую площадь, из-за значительного числа пустовавших зданий казалось довольно тихим. И если бы в Курисе не встречалось много людей и эльфов, его можно было бы даже назвать уединенным, печальным местом. Если я и дальше продолжу выполнять задания, то, вероятно, в какой-то момент голоса вернутся с требованиями создать их скульптуры. Вид сильно надеялся, что тогда удастся найти зацепку. Но несмотря на то, что он выполнил несколько десятков заданий, пока ничего не произошло. Сами же задания, хоть и были лучше, чем в деревне Железная Рука, все равно не превышали сложности Ди. Последовательных же практически не было. В лучшем случае гномы лишь знакомились с кем-то, кто тоже нуждался в скульптурах. На мгновение в голове Вида даже мелькнула страшная мысль. Неужели это и есть предел заданий, связанных со скульптурным мастерством? Обладатели боевых искусств в игре обычно участвовали в приключениях, связанных со сражениями. А выбравших класс авантюриста и говорить нечего. Они вели раскопки, исследовали флору и фауну, ловили монстров и без конца выполняли другие интересные задания. Даже священники принимали участие в специальных походах и обрядах церкви. В свете нескольких последних дней, Виду уже стало казаться, что, возможно, подобного рода заданий для скульпторов и вовсе не существует. Правильно. Если подумать, даже создание гробницы для короля Розенхайма не выходит за обычные рамки. А ведь это оно имело уровень сложности B. Для других классов задания подобного уровня были связаны с участием в грандиозных приключениях, позволявших получить определенное влияние на Версальском континенте. Однако возведение гробницы не только было сложным, но и требовало долгого однообразного труда. Работа, которая потребовала невероятного количества сил. Если подумать, то даже во время создания скульптуры богини Фрейи так сложно не было. Вид не боялся тяжелого физического труда. И если появились связанные с ним задания, с легкостью брался за работу. Опасался же он скорее другого. Например, если вдруг выдадут несколько десятков тысяч драгоценных камней и предложат создать из них работу, которая сохранится в веках. Разве не будет это слишком ответственным? Вид с радостью принимался за привычные уже задания, требующие значительного физического труда, благодаря которому и создавалось большинство его работ. Однако сейчас, покрутив все прошлые события в голове, он всерьез забеспокоился по поводу сложившегося положения вещей. Разнообразие заданий, связанных со скульптурой, на деле просто ничтожно. Теперь создание огромных изваяний, которые он прежде делал, как нечто необыкновенное, выглядело как предел скульптурного искусства. Ведь если подумать, участие в сражениях в кругу единомышленников никак не подходило для обладателей класса скульптора. Казалось, сама игра навязывала забиться в какую-нибудь пыльную комнатушку и создавать там в одиночестве бесконечные скульптуры. Конечно, кузнецы и портные в какой-то мере тоже следовали этому пути. Но про них Вит не смог все знать наверняка. А вот насчет скульпторов, у него уже начало складываться ощущение, что они не участвовали в каких-либо серьезных приключениях. Ну нет, черт, это же правда. Разве мне хоть раз попадалось какое-нибудь иное приключение, связанное со скульптурным мастерством? Вит впал в отчаяние. Каждый день гильдия грабителей земель во главе с Деймондом привлекала к себе все больше внимания. Причиной такого интереса послужило то, что игроки гильдии охотились на короля грифонов в ущелье Хавелин. Охотились там, где считалось невозможным победить. Стая желтых грифонов стерла в пух и прах многих отправившихся на север искателей приключений. И после этих разгромных поражений, игроки прекрасно усвоили, что бросать вызов летающим проворным и умным грифонам равносильно самоубийству. Ущелье Хавелин стало местом, в котором нашли упокоение многие. Именно туда пришел Деймонд со своими людьми. Грифоны приветствовали незваных гостей снарядами в виде глыб и деревьев. Однако сами они пока не вступали в ближний бой. «Если хотите идти дальше, идите. Но живыми вы отсюда не выйдете». Подобные выкрики вселяли в игроков страх. Не говоря уже о том, что каждую ночь им не удавалось сомкнуть глаз из-за неожиданных налетов монстров. После преодоления примерно третьего ущелья, все исключительно поняли, что забрались слишком далеко, чтобы поворачивать назад. К тому же атаки грифонов стали намного яростнее, из-за чего среди грабителей земель появились первые погибшие. Под трансляцией тут же запестрели комментарии о провальности этой попытки. Опытные гильдии высмеивали безрассудность очередных не весь что о себе возомнивших претендентов. Только сумасшедшие будут бросать вызов ущелью Хевелин. В Королевской дороге существовало достаточно много гильдий с большими силой и возможностями, чем у грабителей земель, даже в их лучшие годы. Однако ни одна из них даже не осмеливалась попытаться покорить такое опасное место, как ущелье Хевелин. Ведь в случае поражения, они бы нанесли колоссальный ущерб своей репутации. Не говоря уже о серьезных потерях из-за смерти костяка гильдии. Именно поэтому гильдии относились весьма настороженно к подобным опасным местам. И выходка малочисленных грабителей земель, бесстрашно вошедших в ущелье Хевелин, вызвала у них не более чем усмешку. «Если они и дальше продолжат вести себя так безрассудно, то скоро развалятся или покроют весь север своими трупами». Несмотря на потери, Деймон с гильдийцами держался и продолжал, пусть и более медленное, но движение вперед. Ведущие обстрел с воздуха грифоны теперь не оставляли отряд ни на минуту. А поскольку они были воздушными монстрами, достать их без большого количества заклинаний или стрелков не представлялось возможным. Однако грифоны не могли летать непрерывно, поэтому у них имелось место для отдыха. Гнездо, находившееся в самом центре ущелья Хевелин. Там же росли и бескрылые детеныши, пока еще не способные летать. Грабители земель, возглавляемые Деймондом, добрались до этого гнезда и сразились с превосходящими их по численности стаей грифонов. В результате чего одержали невероятную победу. Они убили вожака грифонов и поймали 35 детенышей, которые представляли большую ценность в путешествиях. И всю эту битву, от начала и до конца, игроки могли наблюдать в реальном времени в Зале Славы. В этом сражении погиб Деймонд, но зрители все равно были очень впечатлены тем, как он до последнего сражался с вожаком грифонов. Люди были полностью очарованы безрассудством и силой гильдии грабителей земель. Переживания Вида о скульпторских заданиях за прошедшее время только усилились. «Что ж, ничего не поделаешь. Не зря же говорят, что учение – это вор». Все равно в мире не существовало никаких иных способов развития скульптурного мастерства. Так что приходилось браться и покорно выполнять каждое подвернувшееся задание. «Хорошая работа!» «В каком-то смысле?» Вздохнув, согласился Вид. Уйдя глубоко в себя, он перешел на несколько более отрывистое общение с заказчиками. «О, какая великолепная скульптура!» «Да нет, что вы, вырезал на скорую руку. Так гладко отшлифована поверхность. А еще этот вьющийся завораживающий рисунок. Наличие подобных линий в скульптуре. Вершина изящества. Я потратил на нее кучу времени. Оставьте уже пустословие и просто заплатите». Вид стал воплощением отстраненности. Причин тому было несколько. Хоть он постоянно слышал похвалу от заказчиков, награда за его труд оставалась все такой же ничтожной, как и в начале. Гномы платили строго, в рамках назначенных договоренностей. Исключая те случаи, когда скульптуры получались намного лучше, чем они надеялись. Тогда награда немного возрастала. Обычно же обходительное обращение Вида на них просто не действовало. Гномы посмеивались над подобной отстраненностью. «Такой скульптор, как вы, должен иметь чувство гордости!» «Ага, конечно! Если мы закончили, то давайте уже распрощаемся. У вас прекрасный характер! Если появится еще заказ, обязательно приду к вам!» «Да ради бога, только закажите что-нибудь подороже!» Хоть Виит и не сдерживал своего раздражения, довольные хорошо выполненной работой клиенты уходили без всяких претензий. Но все это оказалось не так важно, ведь повторных заказов от этих гномов попросту не было. Если в центре Вестерского континента, вокруг Вида, имелась прорва самых разных заданий, начиная с постройки гробниц и заканчивая статуей богини, то в Курыса сложилась абсолютно обратная ситуация. Хотя здесь и имелось множество памятников, выставочных залов, музеев и других различных культурных мест, связанных с достижениями выдающихся ремесленников, найти подходящее задание было весьма трудно. «Ну вот, кажется, и все». Вздохнул Вид и отдал последнюю выполненную работу. Но даже когда все заказы кончились, он продолжил вырезать. «Ну создай, создай наши скульптуры!» «Скульптор, почему ты все еще следуешь по этому никчемному пути?» Вид вновь слышал голоса неведомых созданий. И еще он начал сотрудничать с магазином по продаже скульптур, в которую продавал все свои изделия, созданные в процессе хождения по городу. Именно в одно из таких посещений продавец и протянул ему статуэтку летучей мыши. «Артхенд, оцени эту скульптуру!» «Зачем? Разве эта работа не вызывает у тебя каких-нибудь чувств?» Вид небрежно покрутил статуэтку и протянул продавцу обратно. Меня она раздражает. Вы же знаете, что скульпторы не занимаются такими делами. Знаю, но я бы не стал просить просто так. К тому же обещаю, если отнесешься к этому более серьезно, ты не будешь разочарован компенсацией. Как насчет того, чтобы вы взяли мои скульптуры подороже? Хорошо. Накину еще 10% сверху. Твои скульптуры пользуются спросом, поэтому быстро разойдутся. Даже если будут стоить несколько подороже других работ. Цены на скульптуры то поднимались, то снижались в зависимости от положения на рынке. Если появлялось много торговцев, желавших приобрести в Курыса данный товар, стоимость возрастала. Однако случалось это весьма редко. В особенности, если сравнивать с продажей оружия и доспехов, ради которых сюда в королевство Торм приходили со всего континента. Так что раз цены формировались в соответствии со спросами на рынке, даже работы вида не могли продаваться за особо большие деньги. Не говоря уже о том, что на их изготовление не тратилось каких-либо ценных материалов или много времени. «Говорите, повысите цену на 10%?» «Дайте-ка взглянуть еще раз». Вид начал подробно всматриваться в детали статуэтки. «Все равно, кажется, в ней нет ничего особенного». Изготовив невероятное количество скульптур, он успел уже выработать наметанный взгляд. И если верить ему, статуэтка летучей мыши, а продавец отдал именно ее, скорее всего, была создана не слишком высокоуровневым скульптором, да еще и из-за отвратного материала. Совершенно невыразительная мордочка, плохая шлифовка, имеет много мелких зарубок, полное отсутствие идеи души. Вид оценил статуэтку как неудачную. В скульптурном мастерстве обычно чем больше времени мастер посвящает работе, тем меньше у него ошибок. Тут же их скопилось невероятное количество. Нужно посмотреть подробную информацию. Тогда будет понятнее. Идентификация. Скульптура летучей мыши с неизвестным именем. Скульптура изображает летучую мышь, обвившую свое тело крыльями. Форма животного чем-то напоминает мышей-кровопийц из пещеры Шаспен. Художественная ценность. Трим. Вид протянул статуэтку назад ее владельцу. Ничего особенного. В ней нет никакой ценности. И кажется, она сделана наспех. Правда? Какое разочарование. Ее нашли в течение реки, что впадает в озеро. Я возлагал на нее большие надежды. Но тут, пока продавец предавался сожалениям, вид случайно встретился взглядом с каменным изваянием. Жуть. Глаза летающей мыши были переполнены ужасом. При осмотре ему казалось, что глаза невыразительны, а глазные яблоки, как и все прочее, выведены наспех. Но теперь чудилось, будто маленькие красные бусинки двигаются. Вдобавок он только сейчас осознал, что созданы они были из небольших рубинов. Вид сглотнул и, молча добрав скульптуру продавца, вновь принялся за изучение. Он протер рубины кончиками пальцев и начал рассматривать их под светом лампы. Похоже, что камни не обработаны, но все равно, если их немного подровнять и продать, можно будет с легкостью выручить несколько тысяч золотых. И они совершенно не подходят для вставки в такую низкокачественную статую. И они совершенно не подходят для вставки в такую никчемную статуэтку. В это мгновение выскочило новое оповещение. Выявлены новые детали скульптуры Шаспенской летучей мыши. Ви тут же произнес. Идентификация. Скульптура Шаспенской летучей мыши. Работа гнома-ремесленника Гудольфа. Была полностью выполнена в пещере Шаспен. Художественная ценность 245. В подземном королевстве Курыса, области, находившиеся за озером, представляли собой системы пещер. Причем они были настолько запутаны, что больше напоминали муравейник, в котором найти что-либо без проводника казалось невозможным. Благодаря вырожденной интуиции и способности отслеживать запасы руды, гномы обычно не теряли дорогу. Однако даже имея на руках карту, представители каких-либо других рас не решили бы пройти далеко вглубь. Молодой гном Гудольф осторожно шагнул в пещеру. «В этот раз я должен найти драгоценные камни». В свои юные годы он уже прославился как ремесленник, причем весьма неплохо разбиравшийся в окружающих подземельях. «Я должен преподнести ей самую прекрасную брошь!» Гудольф намеревался подарить своей возлюбленной брошь с добытыми собственноручно драгоценными камнями, а вместе с этим сделать предложение руки и сердца. В своих поисках Гудольф забрел в пещеру Шаспен. Рубиновая жила, которую он вычислял уже несколько дней, отвязвлялась куда-то в эту сторону. Обычно в такие места не совались в одиночестве. Но ослепленный любовью молодой гном осторожно направился в самую глубь. Ему приходилось перебираться через темную и узкую пещеру, двигаться предельно медленно, дабы не разбудить спавших на сталактитах летучих мышей. Он рисковал своей жизнью, чтобы найти драгоценные камни. И спустя какое-то время, забравшись уже довольно глубоко, обнаружил свою цель. «Вот она!» Радостный Гудольф тут же бросился стучать киркой. Наконец он добрался до месторождения высококачественных красных рубинов, о которых так долго мечтал. «Этих камней как раз хватит для создания великолепной броши!» Гном был невероятно доволен. Однако в процессе своей работы он не заметил, как ударами кирки разбудил спавших летучих мышей. Хлопая крыльями, они, полные ярости, налетели на вторгшегося в их пещеру наглеца и принялись вонзать в него зубы. «Нет! Нет! Помогите!» Спасаясь от облепивших его тело мышей, Гудольф бросился вглубь пещеры. Он бежал, не разбирая дороги, словно следуя инстинкту самосохранения, пока в итоге не оказался у пропасти с кипящей лавой. От мышей он оторвался, но, казалось, остался совсем без сил. Из-за большой потери крови сознание начало затуманиваться. Что уж тут говорить о движении куда-то дальше. К тому же он все еще находился в пещере Шаспен, выход из которой перекрывала стая разгневанных летучих мышей. «Пути назад нет!» Осознав это, Гудольф обработал добытые им рубины и сделал брошь. Ту вещь, что он всем сердцем желал подарить возлюбленной Дженни во время предложения руки и сердца. После этого он взял небольшой камень и создал изображение шаспенской летучей мыши, в глаза которой и вставил пару оставшихся после создания броши рубинов. «Хоть бы кто-то нашел!» Гудольф чувствовал, что осталось ему немного, поэтому, завернув изделие в свою верхнюю одежду, он доковылял до журчащей невдалеке реки и кинул получившийся сверток плыть по течению, всем сердцем надеясь, что река доставит скульптуру в Курыса. Вот так одежда со статуэткой летучей мыши-кровопийцы отправилась в путь по воде. Во время этого путешествия попадались как глубокие места с тихим течением, так и целые лабиринты мелких протоков с яростным напором. При ударах о землю и сталактиты ткань во многих местах порвалась, а скульптура получила многочисленные мелкие повреждения. Но все же, несмотря на это, ей удалось достичь цели в относительной целостности и сохранности. Прошло больше месяца, но оно все-таки добралось до Курыса, где и была обнаружена гномами, чтобы в конце концов найти покой в скульптурной лавке. В момент своего прозрения Ви смог увидеть все произошедшие события, связанные с созданием статуэтки шаспенской летучей мыши. «Дзинь! Получен навык «Воспоминания скульптур». Благодаря ему вы можете прочитать прошлое, сокрытое в скульптурах. Дзинь! Новое задание. Мечта Гудольфа. Гном-ремесленник Гудольф заложил последнее желание в созданную им скульптуру. Просьба отомстить за него летучим мышам и отдать подарок, покоившуюся в пещере брошь, его возлюбленной Дженни. В качестве вознаграждения вы сможете получить во владение рубиновую шахту, обнаруженную Гудольфом во времена своих путешествий. Сложность Бим. Награда. Шаспенская рубиновая шахта. Ограничение. Знание точной информации о шаспенских летучих мышах. Наличие среднего уровня скульптурного мастерства. Вид был ошарашен не меньше, чем если бы его ударили молотком по голове. Скульптурное искусство, которое люди всегда высмеивали и игнорировали. Работы, которые никогда не предавали мастера, если он вкладывал в них душу. «Я скульптор. Скульптор». Более не нужно было зацикливаться на мнении остальных. Не требовалось выпрашивать низкоуровневые задания. Ведь настоящие испытания были спрятаны в самих скульптурах. О работах, благодаря которым возможно все. Вот что значило быть настоящим скульптором.